Глава 28. «У меня к тебе 5 вопросов», — сказал Марк Луи, растопырив пальцы, когда машина отъезжала от особняка. «Во-первых, профессия, которой ты меня наградил, даже не спросив». «А что?» — спросил Луи. «Тебе не понравилось?» «Совсем не понравилось», — подтвердил Марк. «Во-вторых, что сказали в полиции про Нерваля?» «В-третьих, тебе знакомо такое выражение «муха под шляпой»?» «В-четвертых, что ты думаешь об этих отвратительных статуэтках?» «И в-пятых, мне просто необходимо что-нибудь выпить. Эта жаба и ее отчим из меня все соки выжили». «Кто сегодня вечером с Климаном?» «Я. Пока не вернусь, крестный меня заменяет». «Нельзя допустить ни малейшей оплошности. Полиции известно имя Воке. Они знают, кто он и откуда. Будут изучать его биографию, и когда дойдут до изнасилования в Невере и смерти Вердо, их никто не остановит. Я надеюсь, Люсьен понял, что если бы Климана вчера арестовали, мы отправились бы за решетку вместе с ним». «Одному Богу известно, что Люсьен понял, а что нет. Он может заметить, что на стене в кухне не хватает кнопки, и не разглядеть собственного двойника на улице». «Ты что, хочешь сказать, что у этого типа есть двойники?» — сказал Луи, останавливая машину у кафе. «Да нет, не думаю. Люсьен уверяет, что он уникален, что природа, создав его, разбила форму». «Что ж, тем лучше», — сказал Луи, выходя из машины. «Первая радостная новость за эту неделю». «А что с Нервалем?» «Ты рассказал о нем в полиции?» «Честно рассказал. Я дал Луазелю прочесть всю строфу, но он не поверил. Сказал, что мы имеем дело с убийствами, а не с литературным салоном». «Они не будут следить за улицами?» «Даже не собираются». «А как же женщины? Следующие?» Луи развел руками. «Пойдем», — сказал он, — «выпьем кофе в кафе». Приятели сели за уединенный столик у окна. «Подними свою авторитетную руку и закажи 2 пива», — сказал Марк. «Тебе тоже плевать на эти улицы?» «Да, ты же сам знаешь». «Я имею в виду, ты настолько не веришь в это сам, что готов и других в этом убедить? И никакие сомнения тебя не гложут?» «Они меня постоянно гложут. И ты это прекрасно знаешь». «Да, эта муха жужжит». «Что за муха?» «Муха под шляпой. Так сказал отчим жабы». «Что ты о нем скажешь?» Луи поморщился. «Ему нравятся женщины на коленях, женщины-жертвы, слабые, умоляющие, униженные, лица, искаженные покорностью. И это не так уж банально. Он вполне подходит на роль 3-го насильника. У него склад ума подходящий, и ему это не дает покоя. Николь Вердо у него вышла мрачноватой, как считаешь?» «А что с 3-й женщиной? Что думают в полиции?» «Да ничего они не думают, потому что уверены, что знают, кто убийца. Все, что можно о ней сказать, ее совершенно ничто не связывает с 2 предыдущими жертвами. Это была спокойная, полноватая девушка, и ее зверски убили, как и других. Никаких следов сексуального насилия. Цветочного горшка с отпечатками там не было». «И все-таки это еще не оправдывает Мартиного питомца», — вздохнул Марк. «В 11 вечера папоротник в горшке не купишь. А следы на ковре? Да, они там были, совершенно непонятно откуда. Похоже на полосы на ковре. Их еле видно. Луазель заметил, потому что я ему сказал. И что он думает? Пока ничего. А ты? Тоже. Но это что-нибудь да значит, я уверен. И, возможно, здесь ключ к разгадке. И если мы его найдем, мы спасем Климана Воке. Это знак, оставленный убийцей, его личное клеймо, без которого он не обходится. Его подпись в каком-то роде. Или след его мухи. Мухи? Ну да, мухи. Ты же сам сказал. Мухи в голове убийцы. Марк кивнул. Огромной навозной мухи, заключил он. Вот именно, сказал Луи.